Должно быть, он специально отпустил Цуэн, чтобы она позже вошла со мной в контакт, и тем самым он смог бы получить еще больше полезной информации. Но, к счастью, Цуэн была очень осторожна и осмотрительна и смогла разгадать его план. В противном случае, я никогда бы не узнал, что его настоящей целью была книга исследователя. Ха, но ты ведь пришел ко мне не только ради того, чтобы узнать про Ян Цуэн, верно? Со смешком сказала Бай. Все верно, есть еще одна вещь, с которой торговый центр Тайбай может помочь мне. Я ищу информацию о духах золота, земли и дерева. Не спеша сказал Сюань Юань. Я полностью уверен в том, что твой торговый центр Тайбай, существуя так долго и охватывая практически весь восточный континент, наверняка обладаете некоторой информацией по данному вопросу, не так ли? Это верно, но это тайна высшего приоритета торгового дома Тайбай. Я не имею доступа к подобной информации. Но поскольку именно ты просишь меня об этом, я обязательно получу эту информацию для тебя. Правда, это займет некоторое время, сказала Бай, после некоторой паузы. Увидев резкие изменения облегчения на лице Сюань Юэня, она добавила: ты ищешь дух золота, земли и дерева, но зачем они тебе? Я использую их для укрепления своих внутренних органов. Сейчас у меня уже есть огонь и вода. Сюань Юань не стал скрывать что-либо от Бай. Она уже знала про книгу исследователя, тем не менее, она не стала устраивать на него засад и ловушек, с целью выпытать, где он прячет эту книгу. Таким образом, она доказала, что ей можно было доверять. «Чего, у тебя действительно уже есть дух воды и огня?» — шокированно воскликнула леди Бай. «Да, все верно, мне просто нужно укрепить все 5 своих внутренних органов и войти в сферу великого мастера, чтобы достичь полной трансформации. Тогда, через 3 года, победа над Цзянь Юйтином не будет просто мечтой», — спокойно сказал Сюань Юань. «Неужели ты обладаешь легендарным телом 5 элементов? В противном случае, для обычного человека просто невозможно вместить в себе 2 противоположных духа, не говоря уже о том, чтобы с их помощью укреплять свои почки и сердце». Челюсть Бай едва не упала на пол. Было видно, что для нее стало настоящим шоком то, что Сюань Юань обладал телом 5 элементов. Это было полностью за пределами ее ожиданий. «О, леди Бай весьма проницательна, так что я вынужден побеспокоить тебя своими заботами, поскольку у меня есть всего лишь 3 года времени, чтобы заполучить оставшиеся 3 из 5 духов. Если я смогу заполучить их, у меня будет более чем достаточно козырей в битве против Цзянь Юйтеня», — уклончиво ответил Сюань Юань. «Да, положись на меня». Леди Бай уже немного успокоилась и добавила: «Если не секрет, то могу ли я узнать, какие именно духи огня и воды ты получил?» «Это божественная вода и красный огненный лотос», — ответил Сюань Юань. Затем Бай быстро вспомнила недавние события и без проблем связала их с духами, которые заполучил Сюань Юань. Она больше не хотела задавать лишних вопросов, так что сменила тему. «А что насчет Синьгуна? Ты уверен, что сможешь одолеть его? Здесь не о чем беспокоиться. Даже без духов воды и огня моей силы будет более, чем достаточно для него. Тем не менее, мне все еще нужны некоторые инструменты, талисманы и медицина», — улыбнулся Сюань Юань. Затем, со вспышкой света из его кольца появилось 5000 тонн кристаллов, которые общей сложностью стоили около 80 миллионов монет короля. Это было все, что еще не успело поглотить яйцо, и бросил 2 пространственных кольца Бай, говоря: «В этих кольцах много различных инструментов, эликсиров и талисманов уровня земли, которые для меня на данный момент бесполезны, так что я надеюсь, что торговый центр Тайбай поможет мне превратить это все в звонкую монету, поскольку я слышал, что через 2 дня вы проводите большой 10-летний аукцион. Таким образом, я смог бы купить там несколько полезных для меня вещей. Я с удовольствием куплю у тебя все эти вещи, но у меня есть предложение получше. Почему бы тебе не выставить их на нашем аукционе? Таким образом, если ты совершишь какую-то покупку, то мы просто вычтем эту сумму из твоего дохода». Леди Бай была в шоке от богатства Сюань Юаня, но не стала расспрашивать его о том, как он его раздобыл. Как умная женщина, она прекрасно понимала, что есть вещи, о которых нельзя спрашивать. «Ах да, следующие 2 дня я с Мо Чоу собирался остановиться в городе, так что все эти вопросы я оставляю целиком на высшее усмотрение», — рассмеялся Сюань Юань. Леди Бай не смогла сдержаться, но подумала о последней фразе Сюань Юаня и, покраснев, кивнула головой, обаятельно сказав: «Положитесь на меня». Затем, глядя за окно, ее тон стал очень тихим, и она сказала: «Управляющий Бай, возьмите эти два кольца и оцените их содержание в монетах короля, после чего вернитесь сюда». Тяжелая деревянная дверь открылась, и управляющий Бай появился там с поклоном. Только леди Бай закончила говорить. Затем она положила два кольца ему в руку, после чего он также быстро исчез из виду. В доме остались парень и две девушки, в результате чего атмосфера внутри стала несколько странной. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 161. Спор. Деревянный домик был наполнен ароматом ладана, который поднимал настроение, расслаблял и успокаивал. Обстановка внутри была очень простая. Квадратный стол, кресло, журнальный столик, тяжелая деревянная кровать и пара окон с некоторыми цветками на подоконниках. Ничего больше внутри не было. Сюань Юань посмотрел на Бай и, нарушив затянувшееся молчание, сказал: «У меня есть одна вещь, о которой я хотел спросить тебя». «И что же это?» — элегантно улыбнувшись, спросила Бай. Она постоянно смотрела на Мо Чоу, которая все это время вела себя очень тихо. «Я хочу узнать последние новости о семье Инь», — медленно сказал Сюань Юань. «Я так и знала, что ты спросишь меня об этом, так что я отправила несколько людей наблюдать за семьей Инь. Итак, какие новости ты хочешь услышать сначала, хорошие или плохие?» — снова улыбнулась леди Бай. «Давай начнем с плохих», — ответил Сюань Юань. «Плохая новость в том, что похоже, что Инь Чжэнь Луа окончательно разорвала все отношения со своим братом, из-за чего ее брат пришел в ярость. Кроме того, сейчас вся династия стоит на ушах из-за того, что кто-то в одиночку устроил массовую резню в городе Лишоу, в которой погиб один из гвардейцев династии генерал Ли Ган. Я так понимаю, это твоя работа, не так ли?» «Таким образом, ее брат послал 18 гвардеев небесного дракона по твою душу. Они должны во что бы то ни стало убить тебя». Пока леди Бай говорила, она не смогла сдержаться от того, чтобы не нахмуриться. 18 гвардейцев небесного дракона были нешуточной силой, в их ряды принимались только воины, которые минимум достигли уровня великого мастера семьи Инь. Таким образом, для Сюань Юаня встреча с этой группой воинов была весьма опасна. «Для меня это вовсе не плохая новость. Я не боюсь гвардии небесного дракона семьи Инь. Даже если все 18 гвардейцев являются сильнейшими в семье Инь, я позабочусь о том, чтобы они все отправились в мир иной», — гневно прошипел Сюань Юань. Услышав ответ Сюань Юаня, леди Бай не могла не подумать о духах воды и огня, которые были у Сюань Юаня, но она также была очень хорошо осведомлена о силе этих гвардейцев. Легко сказать, среди этой группы есть три гвардейца на уровне монарха. Кстати, эти 18 гвардейцев используют атакующие построения небесного дракона, которые тоже не стоит недооценивать. Че, там серьезно есть эксперты уровня монарха. Сюань Юань действительно несколько удивился. Похоже, что на этот раз он оказался действительно в большой опасности. Если среди этих гвардейцев есть монархи, то даже божественная вода и красный огненный лотос не смогу компенсировать столь огромный разрыв в силе и численном преимуществе, не говоря уже о том, что враг будет использовать боевые построения. Все верно, брат Инь Чжэнь Луа действительно пришел в ярость. Насколько я понимаю, Инь Чжэнь Луа разорвала с ним все отношения именно из-за тебя. Леди Бай сделала паузу, так как эта новость несомненно стала для Сюань Юаня громом среди ясного неба. «Из-за меня? Да как такое вообще возможно?» — ошеломленно воскликнул Сюань Юань, но затем он подумал о свете небесного дракона, и его сердце забилось чаще. «Точно, свет небесного дракона был наложен на меня моим прекрасным учителем. Возможно ли, что она может чувствовать его? Не исключено, что твое предположение верно. Знаешь, юный мастер семьи Инь очень любил Инь Чжэнь Луа и никогда ни в чем не отказывал ей. Если бы не это, он никогда бы не отправил аж троих экспертов сферы монарха и еще 15 пиковых великих мастеров, чтобы расправиться с тобой посреди войны. В конце концов, это совсем не маленькая сила», — сказала леди Бай. «Ясненько, а что за хорошие новости?» «А хорошая новость заключается в том, что Инь Чжэнь Луа больше никогда не вернется домой. Похоже, что она кого-то ищет. Угадай кого. Разве это не отличная новость для тебя? Ты, наконец, сможешь снова встретиться с ней. А самое главное, что пока она не вернется домой, ее не смогут выдать замуж за юного мастера семьи Хай», — рассмеялась Бай. «Прекрасный учитель ищет меня». Сюань Юань почувствовал, как его сердце учащенно забилось, а сам он стал сильно нервничать. Инчжэнь Луа искала его, чтобы снова встретиться. Но на этот раз Мо Чжоу подала голос. «Братик, ты любишь прекрасного учителя?» Когда, молчавшая все это время, Мо Чжоу неожиданно задала этот вопрос, леди Бай не смогла удержаться и громко рассеялась. Даже эта девочка заметила это. Сюань Юань посмотрел на Мо Чжоу и сказал: «Не говори глупостей». Мо Чжоу легонько покачала головой и очень серьезно сказала: «Мо Чжоу не говорит глупостей. Последний раз братик вел себя подобным образом рядом с сестренкой Ши Гуань, но на этот раз, кажется, что твое поведение немного отличается, но это чувство точно такое же». Мо Чжоу чувствует это. «Ты также нравишься сестренке Ши Гуань, но я не знаю, нравится братик прекрасному учителю». «Сестренка Ши Гуань», — пробормотала Бай, а затем ее тело резко вздрогнуло. «Серьезно, то есть это были не просто слухи, и младшая принцесса Мо Ши Гуань на самом деле тайно проникла в город Лишоу восточной династии и затеяла бой с их принцессой? Вот не подумала бы, что Сюань Юань окажется настолько популярным. Эта младшая принцесса Мо обладает телом алхимика, что привлекло внимание принцессы Пинья, и они вступили в бой друг с другом. Кроме того, получается, что отношения у Сюань Юаня с Ши Гуань также весьма неоднозначны. Ну, Ши Гуань является человеком Мо, так что навряд ли Сюань Юань рискнул бы сделать с ней что-нибудь, а Инчжэнь Луа является его учителем, таким образом, их отношения навряд ли когда-нибудь выйдут за рамки их нынешних отношений. Ян Цуэн пропала без вести. Таким образом, у Сюань Юаня остаются только Мо Чжоу и Фан Юйюи, которые вызывают беспокойство, — подумала леди Бай, краснея, а в душе горько добавила: «Бай, о чем ты вообще только думаешь? Где сейчас прекрасный учитель?» — спросил Сюань Юань. «Говорят, что она была в Лишоу, однако, согласно последним новостям, ее в последний раз видели на востоке секты Линлонг», — честно ответила леди Бай. «Похоже, что до Инчжэнь Луа дошли слухи о произошедшем в Лишоу, так что она отправилась туда, чтобы найти Сюань Юаня». Только осознавая это, Сюань Юань в душе был готов пуститься в пляс. «Ха-ха, спасибо большое, Бай». Сюань Юань принялся искренне благодарить леди Бай, в душе он был невероятно благодарен ей. «Не стоит благодарностей, мне ты мне просто нравишься», — со слегка красным и довольным лицом тихо сказала леди Бай. «Сестренка Бай, это не простая симпатия», — очень серьезно сказала Мо Чжоу, отчего выражение лица Бай стало испуганным, в то время как Мо Чжоу торжественно заявила: «То, что ты чувствуешь, это должна быть любовь. Тетя Мэй однажды полюбила одного проезжего мужчину, так что Мо Чжоу очень ясно чувствует это». Услышав слова Мо Чжоу, леди Бай еще сильнее покраснела, а Сюань Юань растерянно моргнул несколько раз, пока не сказал Мо Чжоу: «Ты еще маленькая девочка, что ты можешь понимать в этом? Не говори глупостей». На что Мо Чжоу надула свои щеки и рассерженно сказала: «Мо Чжоу не говорит глупостей и не обманывает. Тетя Мэй сказала, что когда женщина отчаянно желает увидеться с мужчиной, независимо от времени и места, это однозначно любовь. Мо Чжоу не обманывает и не говорит чушь». Сюань Юань косо посмотрел на нее, он совершенно не ожидал, что эта девчушка выкинет нечто подобное. Тем временем леди Бай собралась с мыслями и обратилась к Мо Чжоу: «Тогда, возможно, что Мо Чжоу хочет, чтобы Бай стала ее невесткой». «Что значит невестка?» — настороженно и с некоторым замешательством переспросила Мо Чжоу. Леди Бай видела, что Мо Чжоу действительно не знала этого и застенчиво краснея стала объяснять ей: «Например, если эта Бай выйдет замуж за братика Сюань Юаня, она станет твоей невесткой». Мо Чжоу нахмурилась и некоторое время над чем-то размышляла, а затем серьезно сказала: «Братик Сюань Юань сказал, что если Мо Чжоу будет обнимать его каждый день, то на мне никто не женится, так что я просто выйду замуж за братика. Но если сестренка Бай первой выйдет за братика, когда я выйду замуж за братика, я ведь должна буду называть тебя старшая сестра, верно?» Леди Бай покосилась на Сюань Юаня и сказала: «Но сестра не может выйти замуж за своего родного брата». «Кто такое сказал?» Мо Чжоу не убедила данное заявление. «Мо Чжоу позже обязательно выйдет замуж за братика. Тетя Мэй сказала, что выходить замуж надо за хорошего человека, а братик хороший человек. Это ненормально». Леди Бай неожиданно сцепилась с малышкой Мо Чжоу. Сюань Юань, наблюдая за этой перепалкой, решил, что лучше всего будет тихо посидеть в сторонке, в то время как старый хрыч от души рассмеялся: «Парень, а ты весьма популярен. Пожиратель Империи не был столь популярен, как ты. Он был очень силен, но многие женщины избегали его из-за его репутации, что в корне отличается от твоего случая. Очаровательные красавицы слетаются к тебе, как пчелы на мед, независимо от того, куда ты идешь. Сюань Юань огрызнулся. Варежку захлопни, в каком месте я привлекательный. Просто Мо Чоу понятия не имеет, что значит жениться. Абай просто увидела в этом возможность немного развлечься. Она постоянно в делах и заботах, так что не имеет даже малейшей возможности расслабиться. Поскольку она умна и красива, то всегда держится в стороне от мужчин, так что губу свою закатай. Ха-ха, кто бы мог подумать, что самым наивным здесь окажешься ты. Хоть мне и не нравится Бай, но то, что сказала Мо Чоу, безусловно правда. Кроме того, раньше у множества великих людей было по 3-4 наложницы, и это не было большой проблемой. Во все времена великие люди создавали вокруг себя гаремы. В некоторых случаях те могли насчитывать до 3000 наложниц, которые были готовы выполнить любое его желание. Парень, это твой шелковый путь, ты просто не должен упускать его. В конечном итоге, ты все равно не сможешь избежать этого. Старый хрыч попытался привить Сюань Юаня полигамию, в то время, как девушки продолжали спорить. Так незаметно прошло 2 часа, за это время, Сюань Юань несколько раз сильно хотел отшлепать себя ладонью по щекам, когда за дверями раздался голос управляющего Бай. «Госпожа, я принес 2 кольца, мы также сложили в них всю сумму за товары, которые были в них». В этот момент спор между неотступной Мо Чоу и бескомпромиссной Бай по поводу отношений между мужчиной и женщиной остановился, и Бай сказала: «Ах да, войдите и передайте их господину Сюань Юаню». Управляющий открыл дверь, вошел и лично передал кольца Сюань Юаню. Сюань Юань открыл 1 кольцо и неожиданно воскликнул: «Хо, я не ожидал, что кристаллы, инструменты, эликсиры, талисманы и медицины генерала Лиган и главы рынка минералов Июн Лин, а также их прихвостни, которые я собрал с их тел, принесут мне аж 380 миллионов монет короля. Можно сказать, что я сорвал большой куш. А если добавить к этому ранее полученные 550 миллионов монет короля, то я однозначно смогу купить множество хороших вещей во время аукциона. Господин Сюань Юань, через 2 дня наш торговый дом будет проводить большой аукцион, где вы сможете приобрести множество хороших вещей. К сожалению, у меня все еще будет много дел, так что мне нужно покинуть вас, но до начала аукциона вы можете остаться гостить у меня. Подождите минутку, я оформлю для вас золотую карту торгового центра Тайбай. С ее помощью вы сможете получить 20% скидку во время аукциона на все ваши покупки». Бай посмотрела на Мо Чоу со смешанными чувствами любви и ненависти. С одной стороны, эта девочка была мила до безумия, а с другой, она смело заявляла, что выйдет замуж за Сюань Юаня, что просто выбешивало ее. Сюань Юань сразу же понял детский план Бай и согласно кивнул своей головой. Тогда она закрыла свои глаза и молча покинула деревянный домик. Мо Чоу легла на деревянную кровать и пробормотала: «Возможно ли, что из-за того, что Мо Чоу является младшей сестричкой братика Сюань Юаня, она и правда не может выйти за него замуж?» Незаметно прошло 2 дня, и 10-летний аукцион торгового центра Тайбай начался. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 162. Изящество бессмертного. В этот день множество людей приехало сегодня со всех концов мира в торговый центр Тайбай, среди которых Сюань Юань почувствовал множество монархов. Их ауры были настолько ужасающими, что на них даже просто смотреть было страшно, что было совершенно неудивительно, так как городов, которые могли позволить себе подобные мероприятия на всем континенте, можно было пересчитать по пальцам. Аукцион был разделен на 2 уровня, VIP-места и обычные. В общий зал могли попасть только практики, которые достигли минимум уровня великого мастера, в обычные лоджии пускали тех, кто имел могучих покровителей, а в VIP-лоджии могли попасть только эксперты с силой на пике великого мастера и выше, а также обладал поддержкой богатых и влиятельных кланов и сект. С нынешней финансовой базой Сюань Юань, естественно, не мог попасть в VIP-лоджию, тем не менее леди Бай хорошо подготовилась и организовала для него 36 лоджию среди VIP-гостей. Кроме нее, Мо Чоу и Сюань Юаня, больше никто не знал, кто именно был в 36 VIP-кабинке. Со своего места Сюань Юань видел, что внизу было множество основных учеников секты, которые сидели группами и разговаривали. Даже они, со своим статусом, не могли попасть в VIP-зону. Кроме того, Там также было множество экспертов уровня монарха, которые также не смогли попасть в список почетных гостей. По словам Бай, в VIP-зону могли попасть только эксперты, которые минимум находились на уровне пика сферы великого мастера. У обычного практика не было и шанса на то, чтобы попасть в эту зону. Лишь такие личности, как Ху Сюань из семьи Ху или реинкарнация духа ветра, Фенли, были исключением из правила и могли войти в VIP-зону. В доказательство слова Бай, на аукционе вскоре обнаружились Цзянь Юйтян, Фенли и множество других супертяжеловесов среди основных учеников из секты воинов дракона. Из 100 VIP-персон, каждая личность была невероятно известной особой. Даже 200 обычных лоджий были полностью заполнены представителями очень могущественных сил. Там были эксперты минимум сферы императора, среди которых было множество представителей секты воинов дракона. В данный момент Сюань Юаня сопровождал человек от аукционного дома, которым была никто иная, как Бай. За последние 2 дня она собрала множество полезной информации и передала ее Сюань Юаню. Там, например, была информация о VIP-гостях, их финансовых возможностях и стоимости вещей на аукционе. Можно было смело сказать, что больше никто, кроме Сюань Юаня, не получил столь заботливого и щедрого обращения. «Какой класс инструментов ты собираешься купить на этот раз?» – спросила Бай. «Думаю, мне хватит и низкосортных небесных инструментов. Конечно, более лучшие инструменты были бы лучше, но их весьма проблематично использовать для меня на данном этапе, так что покупать их мне еще слишком рано. Но вот Мо Чоу нужно приобрести полный комплект небесных инструментов отличного качества», — хихикнув, ответил Сюань Юань. В данный момент Мо Чоу была намного сильнее его, и хоть сейчас она находилась на пике сферы великого мастера и было не так много существ, которые могли доставить ей неприятности, она также все еще оставалась обладательницей тела тысячи духов, за которым будет охотиться множество духов. Таким образом, набор хороших инструментов ей весьма пригодится. «Кстати, я тут понял, что я совершенно не знаю, сколько будет стоить комплект небесных инструментов топ-класса. В среднем небесные инструменты отличного качества стоят в районе 20 миллионов монет короля», — рассмеялась Бай. Денег Сюань Юаня было более чем достаточно для покупки таких вещей. Но вот Сюань Юань сделал глоток холодного воздуха. Неужели небесные инструменты реально могут стоить десятки миллионов? Ох, смотри, аукцион уже начинается. Ась, Синьгун тоже пришел сюда? Сюань Юань посмотрел в направлении Синьгуна. Синьгун сидел в компании других основных учеников и о чем-то разговаривал с ними. Словно опасаясь, что другие могут их услышать, они шепотом говорили: «Синьгун, пару дней назад твой младший брат был убит Сюань Юанем. Более того, он сжег его тело дотла на глазах кучи людей. Для тебя это должно быть сильный позор. Кто бы мог подумать, что этот маленький ублюдок зайдет так далеко? Ну, если бы не бессмертный огня, который обучил его различным огненным техникам, хрен бы он смог убить Синькана. Мусор всегда будет мусором. Когда я доберусь до него, то я живьем сдеру с него кожу. Ха-ха, не удивлюсь, если он также придет на аукцион. Говорят, что прежде, чем он сжег тело Синькана, он его полностью ограбил. У Синькана было 5 миллионов монет короля, которые он копил несколько лет. С таким богатством он не сможет войти даже в общий зал. До аукциона у него были лишь инструменты земного класса. Мне вот интересно, откуда у такой челяди, как он, взялись деньги на эти инструменты? Ну, в любом случае, битва с ним все равно, что раздавить муравья. Для меня бой с ним — это просто шутка. Подумать только, что какой-то вшивый ученик посмел бросить вызов брату Синьгуну. Да он просто смерти ищет. На сегодняшний день сила Мо Чоу была сопоставима с силой эксперта на пике сферы императора, так что она отлично могла расслышать их слова. Поэтому она сказала: «Они заходят слишком далеко, братик Сюань Юань, можно я пойду и накажу их?» «Успокойся, не обращай внимания на их тявканье». Сюань Юань с улыбкой положил свою руку ей на плечо. Как и говорил жадность, даже если он на полную использует силу духов воды и огня, ему все равно будет очень тяжело справиться с Мо Чоу, что уж говорить о Синьгуне. Без оружия, для нее он ничем не отличался от дохлой собаки. Однако, действия Мо Чоу могли привлечь ненужное внимание и подозрение, чего Сюань Юань совсем не хотел. Все верно, сестра Мо Чоу, не стоит быть такой импульсивной. Сюань Юань является сильнейшим человеком в этом мире, таким образом, тем отбросы просто недостойны того, чтобы марать об них руки, — со смехом сказала Бай. — поняла, они не стоят нашего внимания», — гордо заявила Мо Чоу с характерным хмыканьем. «Умничка», — хихикнула Бай. «Кстати, если вы ищете небесные инструменты отличного качества для Мо Чоу, то ей идеально подойдет комплект изящества бессмертного, который состоит из соблазнительной нежности, нежной небесной короны, бесценных изящных сапог и нежного небесного талисмана. Это отличный защитный комплект, который идеально подойдет Мо Чоу. Этот комплект ранее принадлежал бессмертной деве из секты Линлонг. Этот набор весьма ценный. Секта Линлонг, я читал о них в записках Востока, они принимают к себе в ученики только девушек, верно?» — спросил Сюань Юань. «Все верно, их сила ничем не уступает силе секты воинов дракона, так что даже секта воинов дракона должна с уважением относиться к ним, но эта секта всегда держалась в стороне от мирских дел, согласно принципу невмешательства. Они очень редко вмешиваются в какие-либо битвы и, в сравнении с землями, на которых правит секта воинов дракона, где правит сильный, на их территории все люди, независимо от уровня их силы, живут довольно хорошо», — сознанием дела ответила Бай. Так как Сюань Юань имел только самые общие представления об этой секте, то он сразу же воспользовался этой возможностью, чтобы расширить свои познания. «О, похоже, что аукцион начинается». Сюань Юань посмотрел вниз со своего места на сцену. Там вышли три девушки, которые были невероятно обворожительны. Во главе группы была девушка с силой монарха, а две другие девушки были на уровне пика сферы императора. Похоже, что сила торгового центра Тайбай также была весьма велика. «Я рада приветствовать всех вас на нашем 10-летнем аукционе торгового центра Тайбай в городе Воинов Дракона. Прямо сейчас мы начинаем наш аукцион», — приветливо улыбаясь, сказала женщина во главе группы. Ее звали Бай Цзи. Она действительно была очень соблазнительна, даже Сюань Юань со всей его силой воли не смог полностью сопротивляться своим первобытным инстинктам. «Наши девушки-аукционисты чаще всего практикуют техники очарования и соблазнения. Каждое их слово и действие призвано околдовывать мужчин. Мы тратим огромные суммы денег на то, чтобы они обучились этому искусству. Сюань Юань, ты же не повелся на это очарование, не так ли?» Бай заметила изменения в цвете лица Сюань Юаня и равнодушно сказала это. «Ну, немного повелся, однако это не смертельно», — честно признался Сюань Юань, на что Бай улыбнулась и сказала: «Сюань Юаня, вот глядя на них и сравнивая их со мной, кто будет лучше, я или они?» «Ты, однозначно ты». На мгновение Сюань Юань замер, не понимая сути этого вопроса Бай. «Вот и славно. Так как аукцион официально начался и две девушки вынесли большую золотую коробку, в которую были упакованы вышеупомянутый комплект инструментов изящества бессмертного. Эти вещи излучали неописуемый мягкий блеск, который вызывал у людей, которые смотрели на него, неописуемое чувство комфорта и уюта». Бай Цзи приоткрыла свои соблазнительные губки и стала объяснять великолепие этого комплекта инструментов, а также являлась одним из лучших наборов данного класса. «Таким образом, подарить подобный комплект своей любимой будет невероятным подарком, который принесет ей множество выгод и пользы», на что мгновенно купились очень множество мужчин. «Итак, стартовая цена для этого комплекта на нашем аукционе была установлена в 100 миллионов монет короля. Бугага, Бай Цзи, твоя улыбка просто очаровательна. Для меня не важно, на 100 миллионов монет короля больше или меньше, я все равно куплю их». В одной из кабинок рассмеялся мужчина в сфере монарха. «120 миллионов, а как насчет меня? Я не буду просить у вас 100 миллионов, просто, пожалуйста, уступите мне эти инструменты». Сразу же женщина в соседней кабинке с неплохим лицом перебила первую ставку. Ее сила была не меньше, чем у мужчины, но так как она находилась на гостевом месте, было очевидно, что ее состояние уступало первому. «130 миллионов». В это мгновение из одной VIP-кабинок раздался женский голос. «140 миллионов». Женщина, которая ранее сделала ставку, мгновенно холодно посмотрела на галерку. Вместе с кончика пальцев из VIP-зоны донесся мужской голос. «150 миллионов. Это же голос Цзянь Ю и Теня», — подумал Сюань Юань и посмотрел на Бай. Бай не стала дожидаться его вопроса и утвердительно кивнула. «Да, это действительно Цзянь Ю и Тянь. По слухам, ему нравится одна из учениц из Линлонг, так что он хочет купить эти инструменты, чтобы преподнести их ей в подарок». Сюань Юань холодно улыбнулся и сказал: «Раз дело обстоит подобным образом, то я просто обязан вступить с ним в бой. Давайте посмотрим, как много у него денег. По нашим оценкам, У него около 2 миллиардов монет короля. Однако он планирует купить весьма много вещей, так что навряд ли он будет готов потратить все свои деньги на эти инструменты. С некоторым сомнением сказала Бай. Сюань Юань согласно кивнул своей головой и сразу же обратился к старому хрычу. Старик, не позволь яйцу поглотить все наши источники энергии. Вполне возможно, что мне понадобится продать их, чтобы заработать еще денег. Хоть я и не могу сравниться в плане грубой силы с Цзянь Юйтином, но я вполне могу использовать деньги, чтобы полностью раздавить его. Ха-ха, я уже догадался об этом. На самом деле, как только старый хрыч услышал, что аукцион начался, он запретил яйцу поглощать источники энергии и кристаллы. В данный момент у Сюань Юаня было более 50 тонн кристаллов топ-класса, которые он в любой момент мог обменять на деньги. 180 миллионов. Голос Сюань Юаня резко изменился и наполнился могильным холодом. Из-за неожиданности Бай и Мо Чоу аж вздрогнули. А множество людей посмотрели на VIP-кабинку, в которой находился Сюань Юань. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 163. Старый хрыч за работой. 190 миллионов. Спокойно сказала женщина в еще одной кабинке, но первая женщина уже отказалась от приобретения этого комплекта инструментов. Многие люди хотели знать, кто же занимал VIP-лоджии. Обычно, большинство людей выказывали некоторое уважение Цзянь Юйтиню и не перебивали его ставки мгновенно. 200 миллионов, заявил Цзянь Юйтянь. 230 миллионов. Сюань Юань даже не пытался остановиться. Кто это? Люди очень редко готовы поднять цену так высоко. Его голос звучит, как у старика, и похоже, что он совершенно не боится Цзянь Юйтяня. Женщина в общих лоджиях также весьма таинственна. Я слышал, что она является основным учеником секты Линглонг. Похоже, что она очень сильно хочет заполучить этот комплект. В конечном итоге, он был изготовлен предыдущей бессмертной леди. Похоже, что это только начало этой битвы. 240 миллионов. Голос женщины все так же был спокоен. 250 миллионов. Цзянь Юйтянь также был спокоен. 280 миллионов. Грубо сказал Сюань Юань. По голосу слышно, что вы уже старик. Зачем вам этот набор изящества бессмертного? Вы хотите ими завоевать внимание нескольких молодых красавиц? Почему бы вам не уступить его брату Цзянь Юйтину? Он все-таки первый основной ученик секты воинов-дракона. Рассмеялся Синьгун. Каждый человек внутри лоджии был невероятно могущественной личностью. Таким образом, он не смел заходить слишком далеко в своих шутках. Однако он обладал поддержкой Цзянь Юйтиня, так что все еще мог позволить себе некоторую дерзость. Жадность мгновенно повелся на его провокацию и направил свой голос на Синьгуна. «Хавальник, захлопни! Ты, муравей, да как ты вообще посмел подать свой голос в моем направлении?» Это снова был голос смерти. На предыдущем аукционе жадность также использовал его. Но в этот раз все было иначе. В прошлый раз этот голос поверг каждого в ужас. Каждому присутствующему казалось, что они непосредственно соприкоснулись с адом, а их души были разорваны на тысячи кусочков. Но на этот раз эта сила была полностью сосредоточена только на Синьгуне. Он почувствовал себя так, словно его душа была развеяна в прах, а сам она начал сильно кашлять кровью. Но затем яркий луч света вырвался из лоджии Цзянь Юйтяня к Синьгуну и остановил его кровавый кашель. Это голос смерти. Ранее считалось, что эта техника уже давно утеряна. Это семизвездочная техника небесного класса культа смерти. Похоже, что вы как-то связаны с теми, кто разрушил этот культ, прокомментировал человек из соседней лоджии. Синьгун мгновенно побледнел, когда услышал эти слова. Если бы Цзянь Юйтянь не вмешался, то он был бы уже мертв. Затем, подумав о Цзянь Юйтяне, он вернул часть своего мужества и указал пальцем на кубинку Сюань Юаня. «Да как ты посмел причинить мне боль? Неужели ты не знаешь, что я основной ученик секты воинов-дракона? Ты что, совсем не уважаешь секту воинов-дракона? Ты посмел неуважительно отнестись ко мне? Мне абсолютно все равно, являешься ты членом секты или нет. Если я вижу что-то, что мне нравится, я беру это. С какой стати я должен уступать что-либо вам без боя? Следи за своими словами, молокосос. Я в курсе, что здесь присутствуют бессмертные из секты, но если я пожелаю убить тебя, то я незамедлительно сделаю это. Хорошенько подумай об этом», — высокомерно заявил Сюань Юань. Бай же полностью офигела, услышав его речь. Многие люди попытались выяснить, кто находился внутри кабинки, но все их попытки не венчались успехом. В данный момент самоуверенность Синьгуна сильно поостыла. На самом деле его высокомерное отношение рассердило очень много старейшин и бессмертных из секты. Этот аукцион был идеальным местом, чтобы заручиться поддержкой могучих сил мира, но Синьгун практически сразу же посмел оскорбить одну из них, причем о которой никто практически ничего не знал. Если бы они сейчас находились в секте, то Синьгун понес бы очень суровое наказание. «Сядь», — приказал Цзянь Юйтянь. «Пожалуйста, многоуважаемый господин, не сердитесь на слова этого невежды. Позвольте мне представиться, я первый основной ученик секты воинов-дракона, Цзянь Юйтянь. Вы наверняка основательно подготовились к этому аукциону, но, сэр, если вы уступите мне эти инструменты, я с большим удовольствием приму вас в качестве уважаемого гостя нашей секты». Цзянь Юйтянь был вежливым и изысканным. Это был идеальный кандидат на должность будущего главы секты воинов-дракона. Однако, что Сюань Юаня, что жадность, его показная вежливость совершенно не волновали. «Катись далеко и всерьез. Ты разве не знал, что люди, которые могут использовать голос смерти, также способны узнать, когда человек лжет и говорит правду? Твой голос наполнен ненавистью и убийственными намерениями. Ха-ха. Голос смерти действительно впечатляющая техника. Первый брат очень старался вести себя вежливо, тем не менее, его уловки оказались совершенно бесполезны против вас, сэр». Раздался голос Фенли. Он также сидел в лоджии для VIP-гостей. Этот инцидент мгновенно перерос в битву между основными учениками таким образом, ни один из старейшин или бессмертных не захотел вмешиваться в этот спор. «Брат Фенли, ты весьма смешон, если этот господин не желает дать мне то, что я желаю, тогда мы просто посмотрим, у кого больше денег», — спокойно сказал Цзянь Юйтянь. «Фенли, весьма неплохо, ты храбр и честен. Я уж было подумал, что все ученики секты являются мразью, как те двое. Ты мне нравишься. Это техника уровня бессмертного, Ву Цзи Циклон. Теперь она твоя. Она все еще не полная, но я думаю, что ты сможешь доработать ее». Книга вылетела из лоджии Сюань Юаня и направилась к Фенли. «Ха-ха, спасибо большое, господин». Фенли сразу же принял книгу. Все вокруг были в полном восторге. Кто был человек внутри этой кабинки? Он отдал технику уровня бессмертного кому-то, кого он даже не знал, так словно это был какой-то мусор. Что? Он просто взял и отдал ему такую мощную технику? Он что, человек настроения? Мастер Фенли весьма силен, но он никогда не унижает слабых. Он всегда честен и справедлив. Неудивительно, что этот человек, который способен чувствовать искренность других людей, захотел поощрить его. Цзянь Юйтянь — полная противоположность ему. Он вежлив только внешне, но его душа уже насквозь прогнила. «Ву Цзи Циклон, разве это не техника, которую создал император Ву Цзи?» — спросил один из бессмертных. «Все верно. Так уж получилось, что я также наткнулся на часть этой техники, однако я не могу изучать ее. Тем не менее, она идеально подходит для Фенли. Этот парень, он пришелся мне по душе. Любая техника сможет полностью раскрыть весь свой потенциал, только если она используется подходящими людьми», — ответил Сюань Юань. «Хорошо сказано, друг мой. Я впечатлен вашей щедростью», — сказал другой бессмертный. В своей кабинке Цзянь Юйтянь повернулся к девушке, которая стояла рядом с ним. «Ты знаешь, кто сидит в той кабинке?» «Простите, но мне это неизвестно», — ответила она. «Просто скажи мне, и я заплачу тебе 10 миллионов монет короля. Я правда не знаю. Даже если бы вы дали мне 10 миллиардов, я все равно не смогла бы ответить на ваш вопрос», — ответила девушка, начав нервно ерзать на месте. Цзянь Юйтянь понял, что она действительно не знала этого, так что он не стал продолжать этот допрос.